Разрушитель оков. Глава 601. Королевство надежды. Санни видел бескрайние голубые небеса. Под ними в воздухе парили лоскутные острова, выложенные на фоне бархатистой темноты как прекрасная мозаика. Некоторые острова были покрыты зеленью, некоторые – пустынны и безлюдны, а на некоторых располагались древние руины, обветренные камни которых заросли мхом. Все они были скованы колоссальными железными цепями, которые громко звенели, когда острова поднимались и опускались, паря над бездной, а где-то далеко-далеко под ними сияла россыпь бледных звезд. В центре мозаики зияла уродливая рана, огромный разрыв в пространстве, где не было ничего, кроме пустоты. Над раной парил одинокий остров, со склонов которого свисали 7 разорванных цепей, а на его поверхности в мантии облаков возвышалась прекрасная белая пагода. Внезапно солнце покатилось назад, вскоре исчезнув за восточным горизонтом. Небо потемнело, а затем снова осветилось, когда по нему пронеслась сияющая луна, достаточно быстро, чтобы превратиться в размытый след света. Мгновение спустя снова наступил день, а затем снова наступила ночь. Небо разрывалось между светом и тьмой, время текло вспять с ужасающей скоростью. Санни наблюдал, как острова под ним медленно меняли свои формы, как руины поднимались с земли и собирались в непоколебимые конструкции, как звезды, горящие в бездне, становились все ярче и ярче, с каждым мгновением разгораясь все сильнее, пока вся пустота не залилась неистовым белым светом. Один за другим из уничтожающего света поднимались упавшие острова, и цепи, связывавшие их с остальной частью мозаики, восстанавливались. Вскоре разрыва в центре мозаики уже не было, а на его месте появилась огромная пепельная пустошь с выжженными островами. Башня слоновой кости спустилась с высоты, заняв свое место в самом центре пустоши. Мгновение спустя пепел исчез, открыв взору захватывающий дух воздушный город, раскинувшийся на десятках островов, соединенных между собой арочными мостами и переполненными акведуками, построенными из первозданного белого камня, с развивающимися на ветру флагами и сверкающими водопадами, стекающими в бездну внизу. Постепенно взгляд Санни устремился на запад, к самому краю скованных островов. Там одна из великих цепей связывала их с землями за пределами острова, а у обрыва стояла могучая крепость, похожая на другие пограничные крепости, которые он видел раньше. Остров рядом с ней напоминал огромную каменную чашу с рядами сидений, вырубленных в ее обветренных белых склонах, и круглой ареной, лежащей на ее дне и окрашенной в тускло-красный цвет. А еще дальше был остров со странной рекой, которая бесконечно текла по нему, образуя круг возле древней статуи прекрасной женщины, держащей в одной руке копье, а в другой – бьющееся человеческое сердце. Ее наготу прикрывала лишь звериная шкура, обвязанная вокруг бедер, а лицо терялось в тени. Это был остров, на котором оказался Санни. И, конечно же, его бросили прямо в проклятую реку. Че черт возьми, почему это все время происходит со мной? Санни был так зол, что даже не почувствовал никакой паники, в отличие от предыдущих двух раз, когда заклинание решило устроить ему такой холодный и мокрый прием, сначала на забытом берегу, потом в святилище Ноктиса. На этот раз, по крайней мере, он знал, где находится и в каком направлении плыть, если он хочет выбраться на поверхность. Санни напряг мускулы, борясь с сильным течением, и наконец понял, что что-то ужасно, ужасно неправильно. Его тело отказывалось слушаться, вернее, оно слушалось, но как-то бессмысленно. Его конечности не двигались по его воле, и вместо того, чтобы плыть, он просто барахтался, погружаясь все глубже и глубже в холодную, темную воду. Его органы чувств тоже были в полном беспорядке, так что он даже не мог понять, что пошло не так, че что за хрень. Теперь Санни, наконец, начал слегка паниковать. Это выходило за рамки того, что он пережил в первом кошмаре. Тогда тело, данное ему заклинанием, ощущалось почти так же, как и его собственное, однако в этот раз оно было слишком непривычным. Неужели это то, о чем предупреждал его мастер Джет? Санни попытался сохранить спокойствие и выплыть на берег, но передвижение по воде, особенно с таким сильным течением, было нелегкой задачей. Для этого требовалась хорошая координация и равновесие, которых у него сейчас просто не было. Что бы он ни пытался сделать, его усилия только ухудшали ситуацию. Он погружался все глубже и глубже в реку, медленно утопая. Его легкие уже начали гореть от недостатка кислорода, они также чувствовали себя странно, как и все остальное. В глазах потемнело. Санни стиснул зубы, отчего его рот и челюсть пронзила волна боли, а затем перестал бороться, позволив течению утянуть себя на дно. Затем он сосредоточился на своем чувстве тени, и, как только его тело коснулось каменистого дна реки, шагнул сквозь тень и оказался возле каменной статуи. Санни упал в траву. Сильно кашляя, он попытался втянуть глоток свежего воздуха, но обнаружил, что даже это дается ему с трудом. Его легкие отказывались работать так, как должны были, и даже если ему удавалось вдохнуть, этого все равно было недостаточно, чтобы прогнать ощущение удушья. Что происходит, черт возьми? Санни растянулся на земле и закрыл глаза, отключив все свои чувства, чтобы сосредоточиться на попытке взять под контроль беспорядок своего нового тела. Не думай, мысли только ухудшат ситуацию. У этого организма должны быть инстинкты. Теперь они есть и у тебя. Он очистил свой разум от любых мыслей о дыхании и кислороде, и вскоре инстинкты действительно взяли верх. Это было похоже на историю о сороконожке, которую спросили, как она ходит, и она упала, не в силах пошевелиться. Как только Санни перестал думать о вдохе, его тело сделало это само. Внезапно его легкие наполнились сладким воздухом, и он снова стал сильным и бодрым. О, слава богам! Несколько мгновений Санни не двигался, глубоко дыша, а затем попытался понять, какой именно сосуд выбрало для него заклинание. Но не успел он это сделать, как над ним вдруг раздался прекрасный голос, полный любопытства и веселья. «Какой ты странный!» Санни открыл глаза и с трудом поднялся на ноги, быстро повернув голову в сторону говорившего. Когда ему это удалось, он замер. Перед ним на коленях возле статуи стояла, возможно, самая красивая женщина, которую он когда-либо видел. У нее была нежная кожа и тонкое, изысканное лицо, каштановые волосы струились по плечам, как блестящий шелк. Ее глаза были наполнены светом и мягко сияли, как две серебряные звезды. За свою жизнь Санни видел много потрясающих красавиц, но никто не мог даже отдаленно сравниться с тихой, захватывающей дух грацией этой незнакомки. От одного взгляда на нее у него заколотилось сердце, а лицо раскраснелось. Она была больше похожа на фею, чем на простую смертную. И, возможно, так оно и было. Прекрасная женщина была одета в простую красную тунику, обнажавшую ее плечи, и не носила никакого оружия. Несмотря на это, ее присутствие было огромным и пронизывало весь остров. Казалось, будто травинки слегка наклоняются, чтобы быть ближе к ней, а лучи солнца меняют свой путь, чтобы ласкать ее кожу. Как будто не она существовала в этом мире, а мир существовал вокруг нее, и что-то в ней казалось странно знакомым. Санни открыл рот, ошеломленный, и сказал: здравствуйте, или, по крайней мере, попытался. Однако вместо этого из его рта вырвался хриплый, звериный рык. Что за? Он снова попытался заговорить, и снова его рот издал низкий, угрожающий рык. Женщина нахмурилась. Одно из созданий бога теней, как любопытно. Я и не знала, что здесь, в королевстве надежды, остались такие, как ты. Санни ошарашенно смотрел на нее. Затем он опустил глаза и, наконец, посмотрел на себя. О, нет. Ну, по крайней мере, одно из его желаний сбылось. Санни больше не был коротышкой. На самом деле, его рост составлял не менее 2 метров. Проблема, однако, заключалась в том, что он не был человеком. Его кожа была светло-серой, цвета камня. Его ноги были длинными и пальцеобразными, загибались назад и заканчивались мощными острыми когтями. У него было 4 руки, каждая из которых была длиннее и сильнее человеческой, и длинный извивающийся хвост. Его лицо было похоже на лицо демона, с резкими чертами и пастью, полной ужасающих клыков. На лбу у него росли 2 изогнутых рога, а волосы были длинными, черными и грубыми. Его глаза были полностью черными, без радужки и с 2 вертикальными, яростными зрачками. Что еще хуже, Санни, казалось, не обладал человеческими голосовыми связками. Он не мог говорить. О, черт! Красивая женщина посмотрела на него и улыбнулась. Ее улыбка была ослепительной и захватывающей, но почему-то заставила Санни почувствовать холод и страх. Тебе не следовало вторгаться в мои земли, маленькое создание. Но не волнуйся, я подарю тебе самую славную смерть. Это я обещаю перед богами. Она поднялась, стоя во весь рост перед древней статуей. В конце концов, я, Салвейн, весьма милосердна. Глава 602. Рой теней. Притормозите, леди. Санни попытался сделать шаг назад, но в итоге зашатался и чуть не упал. Каким-то образом он сумел сохранить равновесие, приседая, Когда его когти вонзились в землю, его четыре руки поднялись, острые когти нацелились на Солвин. Все эти разговоры о славе и смерти заставили его очень напрячься. «Салвейн, подождите!» «Салвейн!» Низкий рык вырвался из уст Санни, когда он понял, кто стоит перед ним. «Значит, это красивая, изящная женщина, она и была тем мерзким живым трупом, который он уничтожил в грузовом отсеке разбившегося корабля, или, скорее, могла бы быть. В конце концов, он путешествовал в прошлое Искованных островов или, по крайней мере, в его иллюзорную реконструкцию. Логично, что Салвин не поддалась своей ужасной судьбе, и все же, Санни вздрогнул, вспомнив безмолвную мольбу и безграничную муку в пустых глазах носителя червоточины. Как могли эти ужасные глаза совпасть с лучистыми, смотрящими на него сейчас? Внезапно его переполнили жалость, сострадание и печаль, и страх. Ведь если он прав и это действительно та самая Салвейн, то эта ослепительная незнакомка, которая только что обещала подарить ему славную смерть, была святой. А святая, обещающая убить его, это не то, что Санни хотел услышать. Он заглянул под поверхность прекрасной фигуры Салвейн и увидел, что в ее груди ярко горит одна сфера света, настолько сияющая, что казалось почти ослепительной. Ядро ее души, ядро души трансцендента. Его вертикальные зрачки сузились, а в голове зазвучала одна единственная мысль: «Беги». Санни чувствовал, что его тело намного мощнее его собственного, нечеловечески мощнее, но, не зная, как правильно управлять им, о том, чтобы убежать от святой, не могло быть и речи, если это вообще было возможно. Так что единственной надеждой оставался теневой шаг. Он уже начал уходить в тень, когда рядом внезапно появился прекрасный силуэт. Изящная рука опустилась сверху и схватила одну из его рук в железную хватку. Если бы не костяное плетение, его запястье разбилось бы как стекло. Хватка святой была так же неизбежна и неотвратима, как смерть. Санни больше не мог скрыться в тени, а вызов любого воспоминания занял бы слишком много времени, чтобы быть полезным. Всех, кроме одного. Призрачный стилет внезапно появился в его зажатой руке и неловко метнулся вверх, оставив тонкую царапину на идеально гладкой, шелковистой коже Салвейн. Она взглянула на царапину, которая медленно наполнялась кровью, и одна багровая капля упала на зеленую траву. Ее светящиеся глаза блестели. Значит, это судьба. На алтарь войны была принесена жертва крови. Маленькая теневая тварь, да чего же ты особенная? Ах, да будет так. С этими словами она лучезарно улыбнулась. В следующее мгновение другая ее рука двинулась вперед, и прежде чем Санни успел почувствовать страх, мир взорвался болью, а затем погрузился в кромешную тьму. Тени, тени. Санни был окружен тенями. Некоторые были близко к нему, а некоторые далеко. Некоторые были маленькими, а некоторые большими. Некоторые двигались, а некоторые оставались неподвижны. Он тоже был одной из теней. Нет, не одной. Он был целым роем. Легион теней, скрытых в одной огромной и беспросветной душе. Тихой и спокойной, свободной от всех тягот. Свободной от всех желаний, свободной от разума и воли. Пока что, уф, голова болит. Медленно, Санни пришел в себя. Первое, что он почувствовал, была боль, а затем, ровный стук сердец. Сердец, да, очевидно, у него их теперь два, а также четыре легких. Его тело было тяжелым и незнакомым, слишком большим, слишком громоздким и слишком странным. Что-то твердое и холодное прижималось к нему, заставляя его чувствовать тупую боль в конечностях. Голова тоже болела, как будто его ударили по ней достаточно сильно, чтобы раздробить слабый череп. Что ж, так оно и было, не так ли? Захватывающая дух красавица, Салвейн, поразила его. Она убила его. Проклятие, почему я все еще испытываю боль, если я мертв? Что это за бред? Полное негодование, Санни пытался прогнать боль, но она оставалась. Почему бы ей не исчезнуть? Она не должна была мучить его до сих пор, если только он не был мертв, и святая на самом деле не убила его одним ударом. Санни зашипел и открыл глаза. То, что он увидел, заставило его несколько мгновений смотреть, а потом рассмеяться. Вернее, он хотел рассмеяться, но вместо этого из его рта вырвался леденящий, глубоко тревожный, неровный вой. О, боги, это просто слишком навязчиво, правда. Ну же, Санни так развеселился, потому что твердые и холодные предметы, болезненно прижатые к его телу, были прочными прутьями железной клетки. Он снова был в клетке, и на его шее был стальной ошейник. Санни снова был превращен в раба. «Эй, заклинание, тебе смешно, ты доволен собой, мерзавец». Его новая клетка была гораздо меньше, чем предыдущая в храме ночи. На самом деле, она была едва ли достаточно большой, чтобы вместить его долговязое тело со всеми его конечностями, когтями и рогами. Клетка была подвешена к потолку на ржавой цепи, и от каждого его движения она слегка раскачивалась, а прутья больно впивались в плоть. Санни злобно зарычал и огляделся, пытаясь разобраться в своих предыдущих ощущениях, что это были за тени, которые он чувствовал рядом. Черт! Вокруг него были ряды висячих клеток разных размеров, и в каждой из них сидело какое-то существо. Здесь были чудовищные волки, каменные горгульи, гигантские ползучие черви, выпуклые куски плоти с зияющими круглыми пастями и всевозможные мерзости, некоторые из которых он видел и сражался с ними раньше, а о некоторых даже не слышал. Здесь были закрытые металлические ящики, издававшие звук сотен маленьких лапок, шуршащих по их поверхности, и клетки, достаточно большие, чтобы в них мог поместиться цепной червь. В одной из них, недалеко от Санни, как раз был заперт такой. Были даже клетки, в которых содержались люди. Санни немного посмотрел на это подземелье ужасов и задрожал. Что, черт возьми, это за место? Глава 603. Зверинец монстров. Санни некоторое время смотрел на этот зверинец монстров, привыкая к тому, что зрение у него теперь тоже другое. Его глаза, казалось, стали намного зорче и могли видеть даже в полной темноте, в отличие от того, что ему подарил аспект, но ему было трудно различать цвета. Мир был в основном черно-белым, или, скорее, состоял из различных оттенков серого, подобно тому, как раньше он видел мир через тени. Его обоняние также было усилено, перегружая его разум лавиной новой информации. Трудно было сосредоточиться на чем-то одном, не говоря уже о том, чтобы разобраться во всем этом беспорядке. А, какая разница, следует валить отсюда, да побыстрее. Как и в храме ночи, клетка ограничивала его чувство тени. Однако эта клетка не лишила его теневой сущности, что стало приятным сюрпризом. Однако радость Санни была недолгой. Как только он попытался сделать теневой шаг в сторону, он понял, что не может телепортироваться сквозь железные прутья. Более того, даже его тени не могли проскользнуть сквозь них, как будто невидимый барьер преграждал им путь. Санни стиснул зубы и почувствовал резкую боль, когда его клыки вонзились в мягкую плоть внутри его рта. Он попытался выругаться, но вместо этого издал яростный рык. После этого он некоторое время просто оставался неподвижным, с мрачным негодованием глядя на других узников подземелья. Будь оно все проклято. Наконец, он покачал головой и неловко опустился на колени на дно клетки, ухватившись всеми четырьмя руками за железные прутья. Переместить вдвое большее количество рук, чем он обладал раньше, было нелегко, но после нескольких попыток он справился. Отлично, есть и другие методы. Если понадобится, я расплавлю всю эту проклятую клетку. Он просунул одну руку сквозь прутья и вызвал жестокий взгляд. А потом, ничего не произошло. Единственное, что изменилось, это то, что его стальной ошейник на мгновение стал немного холоднее. Санни нахмурился, его черные глаза стали еще темнее, затем попытался снова. Мрачное оружие не появилось. Не было ни туманной дымки, окутавшей его руку, ни ощущения, что небольшая часть его теневой сущности исчезла, чтобы придать памяти физическую форму. Почувствовав беспокойство, Санни на секунду задержался, а затем попытался вызвать осколок полуночи. И снова его оковы на мгновение стали холоднее, но ничего не произошло. Что, что происходит? Один за другим Санни пытался вызвать все свои воспоминания, но результат был один и тот же. Воспоминания отказывались появляться, и в темноте подземелья не зажглась ни одна искра бесплотного света. Это было почти, как будто все они исчезли, украдены кем-то, даже маска ткача. Паникуя, он поспешно вызвал руны, надеясь убедиться, что ошибся, что список его воспоминаний не пуст. Нет, нет, нет, нет, нет, но знакомые мерцающие руны не появлялись. В воздухе перед ним не было ничего, только холодная и темная пустота. Подождите, что? Санни снова и снова вызывал руны, но они необъяснимым образом исчезали. Его ошейник теперь был холодным, как лед. Не может быть. Это было почти как будто он был полностью отрезан от заклинания. Когда его осенило, Санни тяжело оперся на прутья клетки и некоторое время оставался неподвижным, совершенно ошеломленный. Что это был за кошмар? Как вообще возможно было потерять связь с заклинанием? С заклинанием. Это было заклинание, черт возьми. Ужасающее, всемогущее заклинание. Кто мог оторвать пробужденного от него? Он даже не смог войти в свое море души. Масштабы и размах этих тектонических изменений просто не укладывались в его голове. Сан не так долго жил с заклинанием, что почти не помнил, что такое существовать без него. Как будто неотъемлемая часть его существа была внезапно отнята, оставив его полым и неполноценным. Я не понимаю. Он все еще пытался справиться с этой новой реальностью, когда в жутком подземелье вдруг раздались тяжелые шаги. Подняв голову, Санни увидел гигантского человека, идущего между висячими клетками. Его мощная фигура излучала ощущение огромной, торжественной силы. На нем были поношенные кожаные доспехи и изорванная красная мантия, края которой были потрепаны и порваны. На спине у него висел варварский изогнутый клинок, достаточно широкий и тяжелый, чтобы разрубить пополам любую мерзость, а на поясе при каждом шаге звенели тяжелые цепи. Лицо великана было скрыто под капюшоном, но Санни не нужно было видеть его, чтобы понять, что перед ним вознесенный, и этот вознесенный шел прямо к его клетке. Сейчас у меня появится шанс, но, что именно мне делать? Санни не привык к своему новому чудовищному телу и был лишен способности вызывать воспоминания. Он был безоружен и беззащитен. Он даже не знал, работает ли его аспект. Что ему оставалось? Попытаться сразиться с мастером голыми кулаками, когтями или еще чем-нибудь? Или подождать и посмотреть, что произойдет? В конце концов, осторожная часть его разума победила. Санни молча смотрел, как человек в красных лохмотьях подошел к клетке, взглянул на него, а затем каким-то образом заставил железные прутья бесследно исчезнуть. В одно мгновение они были на месте, а в следующее – исчезли, повалив Санни на землю. Гигант жестоко врезал своим массивным кулаком по голове Санни, и не успел тот опомниться от дезориентации, как к его ошейнику уже была пристегнута толстая цепь. Затем Санни куда-то потащили, скользя по грязному полу, когда ошейник больно впился ему в шею. Вскоре после этого яркий солнечный свет внезапно ослепил его. Острая боль пронзила его черные глаза, а мгновение спустя Санни был безжалостно брошен на землю и упал на нее безвольной кучей. Все еще не видя, он почувствовал, как с его ошейника снимают цепь. Медленно глаза адаптировались к свету, и, хотя зрение было не таким хорошим, как в темноте, Санни смог разглядеть, что он лежит на каменном полу круглой арены. Вокруг него возвышались ряды сидений, вырезанных из первозданного белого камня и образующих огромный амфитеатр. Театр был немноголюден, и все же в нем сидело множество людей, которые смотрели на него с радостью и волнением. Они были одеты в простые туники и другие архаичные одежды, большинство из которых были красного цвета. Сама арена не была белой, как остальная часть амфитеатра. Напротив, она тоже была тускло-красной. Вернее, возможно, когда-то она была девственно чистой, но теперь ее каменная поверхность впитала слишком много крови и изменила цвет. Санни поднял голову и увидел, что вдалеке от него с цепи спускают еще одно чудовище. Холодная дрожь пробежала по его позвоночнику. Да, он снова был рабом. Но, похоже, на этот раз судьба сделала его совсем другим рабом. «Подождите, не говорите мне». Пока толпа зрителей аплодировала, другой монстр зарычал, повернулся и устремил свои кровожадные глаза на Санни. Это проклятый Колизей. Глава 604. Теневой гладиатор. По всей арене были построены деревянные ограждения, разделяющие ее на множество маленьких загонов, каждый из которых соединялся со следующим при помощи ржавых железных ворот. В данный момент Санни находился на самом краю Колизея, позади него была одна из каменных стен. Три прочных забора образовывали остальную часть коробки для убийств, на них были установлены острые шипы, чтобы предотвратить попытки бойцов сбежать. И это было безошибочно то место, где он оказался, Колизей. Театр смерти, где рабы сражались друг с другом на потеху публике, если не хотели быть убитыми другими гладиаторами или своими хозяевами. Конечно, этот театр был довольно странным. Во-первых, среди рабов преобладали дикие звери и всевозможные чудовища, а не пленные люди. Да и толпа вела себя странно. После своего опыта в сновидении Сан не ожидал увидеть зрителей, переполненных жаждой крови и темным, жестоким очарованием. Вместо этого эти люди выглядели радостными и гордыми, почти торжественными. Казалось, они искренне радовались за гладиаторов, даже немного завидовали им. Толпа волновалась и смещалась, снова и снова напевая одно слово: «Слава, слава, слава». Их голоса сливались в громоподобный рев. Что, черт возьми, не так с этими ублюдками? К сожалению, у Санни не было времени думать о странном поведении зрителей. У него были проблемы поважнее. Прямо перед ним с цепи спустили еще одно существо, мощное тело которого было покрыто грязно-коричневым мехом. Четыре могучие лапы, длинная морда с ужасающими клыками, шесть горящих безумием глаз. Оно было очень похоже на грозных волков, которых он видел на острове, покрытом странными, скрюченными деревьями. И он был не один. Еще два зверя появились из-за спины первого, припадая к земле, из их пасти вырывалось гортанное рычание. Проклятие! Санни перевел взгляд, пытаясь различить ранг и класс убийственных зверей. Они казались гораздо меньше, чем падший монстр, которого он убил раньше, по крайней мере, размером с быка, а не с грузовик. Его новообретенная способность заглядывать в души живых существ и видеть их душевные ядра должна была пригодиться. Однако то, что он увидел под их прочными шкурами, привело его в замешательство. Вместо сфер сияющего света в центре их существ находились отвратительные массы клубящейся тьмы, вены которой распространялись по их душам, словно раковые опухоли. В глубине этой тьмы, казалось, шевелилось что-то неясное, словно пытаясь вырваться на свободу. Вид этого нечто был одновременно пугающим и отталкивающим. Оно чем-то напомнило ему жуткую гниль, которую он наблюдал в Эбеновой башне, растущую из отрубленной руки ткача. Так вот как выглядит ядра душ кошмарных существ. Санни понятия не имел, как оценивать ранг таких ядер, поскольку обычные ядра он умел измерять только по их размеру и светимости. Ростки тьмы в грозных волках, казалось, имели по два закрученных узла, что, по крайней мере, говорило ему о том, что это всего лишь монстры. Но это не очень-то ему помогло. Как он должен был сражаться с тремя монстрами, едва держась на ногах в этом новом, незнакомом теле? Проклятие! Ему также совсем не нравилось, что это было поджарое и мощное тело ростом более 2 метров, лишенное всякого жира, и совершенно голое, а все его хозяйство болталось на виду у всех. К тому же, в толпе было много женщин. Скрывая свой дискомфорт, Санни уставился на волков, его черные глаза были полны угрожающего негодования, его губы разошлись, обнажив острые клыки, которые ни в чем не уступали чудовищным зверям. Из его рта вырвалось низкое рычание. «Ну же, посмотрите, какой я большой и страшный. Вы же не захотите сражаться с таким страшным демоном, как я. Нужно быть безумцем, чтобы напасть на такое чудовище». К сожалению, именно такими и были кошмарные существа, безумными. Волки бросились вперед, безумие горело в их налитых кровью глазах. Их пасти раскрылись, на зазубренных клыках блестела пена. Толпа взревела. «Будь все проклята!» Санни приказал теням обернуться вокруг его тела, которое вдруг стало черным и бесцветным, словно вырезанным из обсидиана. К счастью, хотя бы эта часть его аспекта все еще работала, почти мгновенно его сила возросла в 4 раза, как и скорость. Он пронесся сквозь тьму и появился из тени одного из волков. Его 4 руки метнулись вперед и схватили зверя. Острые когти вонзились в мягкую плоть. Санни все еще пытался контролировать свое тело, и поэтому его движения были гораздо медленнее и беспорядочнее, чем могли бы быть. Но, охваченный 3 тенями, он просто использовал грубую силу, чтобы преодолеть этот недостаток. Подняв массивное чудовище над головой, он зашипел и со всей силы дернул. Тонкие мышцы двигались, как стальные тросы под ониксовой кожей, и в следующее мгновение на его рогатую голову сверху потекла река крови, так как тело волка было безжалостно разорвано на части. Толпа пришла в неистовство, ее голоса стали громкими и торжествующими, по крайней мере, у тех зрителей, которые находились рядом с его закрытой ложей. «Что, что вы кричите, идиоты?» Санни был более чем немного ошеломлен неистовой силой своего нового тела. Оно было намного мощнее его человеческого, однако оно также было намного выше, и его центр тяжести находился намного дальше от земли. По этой причине Санни совершенно неправильно рассчитал свою позу, потерял равновесие и опрокинулся, как только тело страшного волка потеряло свою целостность. Он рухнул на окровавленные камни, инстинктивно подняв 2 из 4 рук, чтобы закрыть горло. Почти мгновенно один из 2 оставшихся монстров настиг его, его пасть широко раскрылась и сомкнулась на его шее, как медвежий капкан. К счастью, руки Санни уже были на пути, поэтому вместо того, чтобы разорвать ему горло, волк только успел вгрызться в них, Острые клыки прорывались сквозь жесткую кожу, пронзали плоть и скребли по кости. Ошеломленный взрывом ужасной боли и внезапным падением, Санни на мгновение забыл, как управлять своими конечностями и телом теневого демона. Второй волк прыгнул на него, разрывая его живот длинными когтями. Аркх, нехорошо, совсем нехорошо. Он был прижат к земле, беззащитный, в нескольких секундах от того, чтобы быть выпотрошенным и с оторванной головой. А он даже не мог вспомнить, сколько у него рук и что с ними делать. Санни вздрогнул, затем открыл рот и зарычал. Его звериный крик пронесся над волками, на мгновение ошеломив их. Затем он двинул двумя верхними руками, схватив первого волка за челюсти, и одновременно обхватил нижними руками второго. Скрутив свое тело, Санни отбросил монстра, копавшегося у него в животе, и прижал его к камням, одновременно оттолкнув пасть от своей шеи. Угрожающе рыча, он раздвинул челюсти одного из монстров, а другого сдавил в разрушительных объятиях. Несколько мгновений они втроем яростно боролись, на теле Санни появлялись все новые и новые раны. Боль затопила его разум, очистив его от всех ненужных мыслей. Осталась лишь холодная и неудержимая воля к убийству. Он до предела напряг мышцы своего демонического тела и наконец почувствовал, как позвоночник одного из волков переломился в его объятиях, и в то же время нижняя челюсть другого отделилась от черепа. В его уши ворвался жалобный вопль, и он отбросил парализованного монстра, полностью оторвав другому челюсть. Оба волка упали на землю, а Санни наконец смог подняться. Его кулаки обрушились, как кувалды, разбивая черепа мерзости в месиво. Массивные тела кошмарных существ содрогнулись, а затем стали неподвижными. Санни остался стоять на коленях, его грудь тяжело вздымалась и опускалась. Его обнаженное тело было покрыто глубокими рваными ранами и кровью, по большей части не его собственной. Его глаза были черны, как бездонная пропасть низшего неба, а четыре его руки низко свисали, когти были измазаны прядями коричневого меха, костяной крошкой и отвратительной серовато-красной жижей. Толпа громко аплодировала, все больше зрителей начали обращать внимание на его клетку с взволнованно радостными и искренне довольными выражениями на лицах. Санни втянул воздух в свои четыре легких, его два сердца бешено бились, и медленно поднялся на ноги. Он нахмурился, с болью осознавая отсутствие знакомого голоса, объявляющего о его убийствах. Заклинание молчало. И что теперь? Словно в ответ на его вопрос, откуда-то сверху послышался грохот цепей. И тут ржавые железные ворота в передней ограде клетки поднялись, открывая путь к новым, более близким к центру арены и еще больше пронизанным запахом смерти. Санни с мрачным выражением лица уставился на вновь открывшийся путь, затем издал низкий рык и пошел к нему, теперь немного лучше знакомясь со своим возвышающимся телом. «Проклятая Салвейн, это ведьма. Я собираюсь убить ее, убить снова, я имею в виду. В любом случае, она ответит за все, прежде чем кошмар закончится, это я обещаю перед богами». Излучая угрожающую ауру гнева и негодования, Санни прошел под воротами и вошел во вторую коробку. Глава 605. Омерзительный демон. Пока Санни шел к следующему загону, у него было несколько секунд на размышление. Первое, что он понял, это то, что, несмотря на то, что заклинание молчало, он действительно получил фрагменты теней от трех грозных волков. Ощущение того, что его ядро, а значит и тело, стало немного сильнее, присутствовало, хотя во всем хаосе трудно было уловить это ничтожное изменение. Странно, все это так странно. Его связь с заклинанием, казалось, исчезла, оборванная стальным ошейником на шее, и все же не все его силы исчезли. Санни не мог получить доступ к своему морю души, вызвать воспоминания или руны, но он все еще обладал способностью поглощать фрагменты. Он также мог управлять своими тенями, чтобы усилить свое тело, а также использовать теневой шаг, хотя его радиус действия, казалось, был ограничен стенами арены. Что все это означало? Ну, судя по всему, в то время как заклинание исчезло, его аспект остался. В этом простом факте было много скрытого смысла, но у Санни не было времени это хорошенько обдумать. На что еще был способен его аспект? Пройдя под ржавыми воротами, Санни на долю секунды замешкался, а затем призвал змея души. Мгновение спустя, почти незаметно на его обсидиановой коже, появилась замысловатая татуировка в виде извивающейся змеи, обвившей его руки и торс. Когда Санни послал через нее теневую сущность, витки засияли темным сиянием, открывая себя для всеобщего обозрения. Его губы шевельнулись, обнажив мощные клыки в пугающей ухмылке. «Так ты тоже здесь, приятель?» Что это означало? Это означало, что Санни больше не придется сражаться без оружия. Это также означало, что и святая была с ним. Возможно, в данный момент он и не был самым смертоносным из существ, все еще не привыкнув к новому громоздкому телу. Но они вдвоем, а вместе, Санни и святая были самым грозным дуэтом. Полный новой уверенности, он вошел во вторую коробку для убийств, посылая вперед свое чувство тени, чтобы охватить его. То, что он там увидел, заставило его слегка прищуриться. В загоне уже шла битва. Пара людей отчаянно пыталась отбиться от стаи маленьких, быстрых ящероподобных существ. Оба они были одеты в белые туники, младший был безоружен, а у старшего в руках был простой меч, его торс защищала кожаная кираса. На земле лежало несколько человеческих трупов, ужасно изуродованных острыми когтями и треугольными клыками мерзостей, а их некогда белая одежда пропиталась кровью. Санни перевел взгляд и увидел мерзкую тьму, распространяющуюся в душах ящероподобных гремлинов. Судя по виду, все они были пробужденными, такими же, как волки, с которыми он сражался. Санни измерил силу монстров во время битвы и определил, что их ранг такой же, как у него. Младший мужчина тоже был пробужденным, но с одним сияющим ядром души, а у старшего его не было вовсе. Он был обычным человеком. Пока Санни наблюдал, старший воин был окончательно побежден и упал на землю. Гремлины легко прорвали его кирасу и вонзили когти и зубы в мягкую плоть под ней. Юноша закричал и бросился ему на помощь, но было уже слишком поздно. Хотя пробудившийся юноша успел убить нескольких зверей кулаками и оттолкнуть остальных, его напарник был уже смертельно ранен. Он задрожал, из страшной раны на его шее потекла река крови, и он с усилием вложил рукоять меча в руки юноши. Толпа обезумела, радостно скандируя одно и то же проклятое слово. «Слава! Слава! Слава!» Последний оставшийся в живых человек поднял голову, в его светло-голубых глазах боль и печаль смешивались с ненавистью. Однако он недолго размышлял о своей потере, потому что оставшиеся гремлины уже спешили разорвать его на части. Некоторые, однако, нашли новую цель. Санни хмыкнул и постарался как можно точнее управлять своим телом. Он не стал приказывать змею души принять форму оружия или призвать святую, предпочитая пока держать свои карты при себе. Ящероподобные мерзости не казались слишком опасными. По крайней мере, не с их оставшимся числом и разделенным между двумя целями вниманием. Проклятие. Искалеченное тело четырехрукого демона было слишком высоким, тяжелым и громоздким. Каждое движение требовало больше усилий, и оно было медленнее, чем он привык. Несмотря на нечеловеческую силу стальных мышц теневого существа, которая должна была привести к взрывной скорости, тащить на себе такую массу все же было не так просто, как управлять маленьким и стройным человеческим телом, которым он обладал раньше. Кто бы мог подумать, что однажды я буду скучать по своему маленькому росту. Четыре гремлина одновременно прыгнули на Санни, большее их количество отставало на секунду. Их узкие глаза светились бешеной жаждой крови, а зазубренные когти были нацелены на его плоть, желая разорвать ее на части. Окутанный тенями, со змеем души, темными пятнами сияющими на его коже, Санни сделал шаг вперед и поймал всех четырех существ в воздухе, а затем ударил их черепами друг о друга, раздавив их. Хотя ему было трудно контролировать свое новое тело, как эти твари могли надеяться выжить в битве с демоном, с очень особенным демоном. Санни оскалил зубы и бросился вперед, из его рта вырвался низкий рык. Его четыре руки двигались, сокрушая плоть и кости. Нескольким зверям удалось проскользнуть мимо него и вонзить когти в его бедра, а один даже попытался откусить большой кусок плоти. Санни зашипел от боли и присел, используя когти, чтобы разорвать на части еще четырех гремлинов. У него не было свободной руки, чтобы прикончить последнего, поэтому он просто откусил ему руку своими острыми клыками, чувствуя хруст кости и отвратительный вкус испорченной крови на языке. «Аркх, меня сейчас вырвет!» Санни выплюнул полный рот прелой, темной крови и заставил вопящее существо замолчать, нанеся ему сокрушительный удар в лицо. Внезапно на поле боя воцарилась смертельная тишина. Он застонал, на мгновение задохнувшись от боли. Проклятые мерзости умерли довольно легко, но не раньше, чем смогли нанести большой урон. Возможно, он переоценил свое новообретенное мастерство, или недооценил гремлинов из-за их маленького роста и внешней хрупкости. Какая ирония! Санни стиснул зубы, на этот раз осторожно, чтобы не проколоть губы, затем вытер лицо и выпрямился. Наконец, он посмотрел в сторону оставшейся группы мерзостей. К его удивлению, они были уже мертвы. Молодой пробужденный каким-то образом зарубил их мечом и теперь стоял неподвижно, застыв от страха. Юноша смотрел на него с бледным лицом, расширенными от ужаса глазами. Затем он сделал нетвердый шаг назад и прошептал: «О, о боги! Господи, защити меня от омерзительных демонов ночи!» Санни смотрел на него с высоты своего огромного роста, его кобальтово-черное тело покрывали ужасные раны и кровь, еще больше струившаяся меж острых клыков. Он подавил желание закатить глаза. «Омерзительный, как грубо!» Глава 606. Судьба раба. Санни посмотрел на юношу, а затем медленно двинулся к нему. Пробужденный вздрогнул и сделал еще один непроизвольный шаг назад, затем стиснул зубы и опустился, подняв меч в правильную защитную позицию. «Господи, озари меня светом своим! Пусть моя душа горит неугасимо, как никогда не гаснет солнце! Ха! Я уже видел, как солнце угасают и исчезают! Никогда не говори никогда, дурак!» Санни выслушал странную молитву и позволил одной из своих теней соскользнуть с его грозного тела, стекая на землю, как темная вуаль. После этого он зашипел от боли и остановился возле растерзанного человеческого трупа. Несколько мгновений он смотрел на дрожащего юношу, а затем наклонился и протянул руки к телу. Юноша вздрогнул и замолчал, а затем крикнул: «Убери от него свои мерзкие руки, демон!» Санни проигнорировал пробужденного и с помощью когтей сорвал с трупа белую тунику. Затем он выпрямился и с неудовольствием посмотрел на нее. Его черные глаза сузились. Эта туника была не слишком запачкана кровью, но, к сожалению, ее предыдущий владелец был нормального для человека роста. Поэтому туника была слишком мала для нового возвышающегося тела Санни. Он зарычал, а затем попытался обвязать тунику вокруг талии, как импровизированную набедренную повязку. Но тут возникла большая проблема – его хвост. Санни замер, несколько растерявшись. Что делать? Тогда он неловко проделал дыру на тунике и предпринял еще одну попытку, к счастью, успешную. Когда он наконец прикрыл свою наготу, ему сразу стало легче, и он снова обратил свое внимание на дрожащего юношу. Юноша смотрел на него широко раскрытыми глазами, периодически бросая взгляд на бесцеремонно раздетый труп у своих ног. Наконец, он открыл рот. «Ты варварский зверь, неужели тебе не стыдно?» Санни ухмыльнулся, обнажив два ряда острых зубов и четыре длинных, страшных клыка. Но в следующее мгновение улыбка померкла, потому что в его сознании вдруг поднялось знакомое давление. Значит, его недостаток тоже остался. Проклятие! Он заколебался, затем медленно покачал головой. Мгновенно давление исчезло. Смешно. Я не могу избавиться от чертового проклятия, даже если я не мой. Как это вообще возможно? Пробужденный моргнул. Нет, конечно, нет. Как демон может знать, что такое стыд? Это, подожди, ты можешь меня понять? С исчезновением заклинания исчезла и его магическая способность переводить любой язык в кошмаре. Однако Санни оказался способен разобрать слова юноши, а также, единственное слово, которое, похоже, знали зрители, хотя это и потребовало от него некоторых усилий. Язык, на котором они говорили, был не совсем таким же, как те, которые он изучал раньше. Сначала в Академии, а затем во время своих путешествий в Царство Снов, но достаточно похожим, чтобы разобрать некоторые слова. Об остальном он догадался сам. Санни пристально посмотрел на юношу сверху, затем мрачно кивнул. Юноша моргнул. «Подожди, значит, ты не один из испорченных? Что ты за существо?» Санни нахмурился. Это слово означало что-то запятнанное, зараженное, измененное, извращенное, существо, проклятая какой-то формой порока. Но о чем именно, спрашивал пробужденный? Может быть, он имел в виду кошмарных существ? Он заколебался, затем снова покачал головой и указал на сверкающие на его коже витки змеи души. Юноша нахмурился, смутившись. Змей, может ли этот демон быть родственником тени? Неудивительно, что воины охотились за ним, когда их бог и тень, старые враги. Он говорит со мной, или с самим собой? Санни задержался на мгновение, затем сделал шаг вперед. Пробужденный вздрогнул, оторвавшись от своих размышлений, и поднял меч повыше. «Не подходи, демон, или я». Он замолчал, когда мимо него с абсолютным безразличием прошло поджарое, возвышающееся чудовище. Санни не собирался сражаться с юношей, если, конечно, этот глупец не решит напасть первым. Сделают из него гладиатора или нет, он не собирался играть роль послушного раба. Он не возражал против убийства людей, но не для того, чтобы удовлетворить чью-то жажду развлечений, особенно того, кто хотел бы стать его хозяином. Им пришлось бы лично прийти, если они хотели принудить его. Он изучал мертвых людей, мужчины, женщины, молодые и старые. Единственное, что их объединяло, это цвет их белых одежд. Некоторые были безоружны, а некоторые вооружены. Оружие было тем, что его действительно интересовало. На красных камнях лежала парочка, ни одно из них не было зачаровано. Он поднял боевой топор, взглянул на него, а затем бросил обратно на землю. Какой смысл в обычном оружии? Его когти были острее и намного разрушительнее. К счастью, юноша, похоже, тоже решил не использовать против него меч. Он просто стоял и смотрел на трупы с мрачным и безутешным выражением лица. Распорядитель арены, кем бы он ни был, похоже, не хотел, чтобы они убивали друг друга. Со звуком скрежета металла поднялись еще одни ржавые ворота, открывая путь к третьей ложе, расположенной еще ближе к центру Колизея. Санни и молодой пробужденный настороженно посмотрели друг на друга, а затем вместе направились к воротам. Следующая клетка Санни была больше и удобнее, по крайней мере, в ней он мог стоять прямо. Не то чтобы у него было какое-то настроение так делать. В конце концов, ему пришлось пройти через 7 клеток для убийств, последняя из которых была круглая и находилась в самом центре Колизея. В каждом клетке ждало новое кошмарное существо или их группа, те мерзости, которые одержали верх в своих собственных битвах на внешних кругах арены. Таким образом, только самые сильные и свирепые из порабощенных существ имели шанс добраться до центра. Чем дальше они продвигались, тем громче становились крики зрителей, а на последнем этапе их ждало спасение. Убить последнего врага и получить шанс прожить еще один день, только для того, чтобы, несомненно, снова пройти через эту мясорубку, получая больше ран, больше убийств, больше славы. Санни получил много ран, а вот насчет славы он не был так уверен. Сейчас он лежал на дне подвесной клетки, его тело было испещрено порезами, рваными ранами и синяками. Все болело, но, по крайней мере, кровь не лилась, в этом было преимущество потери шанса получить родословную бога теней. Он медленно выздоравливал. В клетке рядом с ним сидел пробужденный со светло-голубыми глазами, на его гладком юношеском лице было пустое и холодное выражение. Юноше тоже каким-то образом удалось выжить, но он стал тихим и подавленным после того, как их вернули в подземелье. Санни не винил его, он тоже был немного в отчаянии. Да, они выжили сегодня, но лишь едва, и кто знал, сколько таких дней будет в будущем. Почему-то у него было тревожное чувство, что если кто-то вступает на арену, то уже никогда не покидает ее живым. Санни закрыл глаза, обессилев. Что с того, что его судьба, умереть рабом в этом проклятом Колизее, судьба не была чем-то неизменным. Просто ее было очень, очень трудно изменить. Разве он не был наследником демона судьбы? Если кто-то и мог это сделать, то только он. Глава 607. Зыбкий песок. Запертый во тьме, Санни имел много времени для размышлений. Вокруг него орда кошмарных существ ждала своей очереди быть убитыми на залитой кровью арене. Среди них было несколько несчастных человеческих рабов. Здесь, в кошмарном подземелье и мерзости, и люди были равны перед лицом неизбежной смерти. Его мысли вернулись к самому началу испытания, к объявлению, которое сделало заклинание. Пятеро храбрецов, кто-то еще вошел в кошмар вместе с ними, и Санни догадывался, кто именно. Мордрит. Принц ничего все еще жил, вопреки всему, и нашел способ достичь своей цели. Возможно, его отражение скрылось в глазах святого Кармака, а затем незаметно переместилось в глаза Эффи или Кая. Неужели один из его друзей мертв? Нет, нет, это не имело смысла. Если бы Мордрит поглотил одну из душ на борту древнего летающего корабля, то кто-нибудь обязательно заметил бы это. Хранители огня были тесной группой и слишком хорошо знали друг друга, чтобы не заметить внезапную перемену в поведении одного из них. Что касается Эффи и Кая, то если бы они стали жертвами ужасающей способности Мордрита, то в кошмар попали бы только 4 души. Но кто сказал, что принцу ничего нужно было вторгаться в душу, как только его отражение прыгало в глаза человека? Может быть, он мог просто прятаться в отражениях, выжидая удобного случая, чтобы найти сосуд получше? Кстати, о сосудах. Санни изучал свое чудовищное тело, его черные глаза были полны мрачного опасения. Почему он был послан в тело демона? Заклинание должно было найти подходящие сосуды для претендентов, неужели его превратили в отвратительную мерзость из-за его трех теневых ядер? В конце концов, трудно было найти человека с душой, достойной божественного аспекта. Если так, был ли Мордрит сейчас в теле ужаса? Спрятавшись в темноте, Санни задрожал. Да, скорее всего, так оно и было. Этот факт мог стать либо благословением, либо проклятием. Теоретически, у всех пятерых была одна цель – разрешить конфликт кошмара и вознестись. Поэтому наличие на их стороне бойца ужаса было бы благом, независимо от того, насколько сильно Санни был обижен на этого ублюдка. Он также подозревал, что Мордрит владеет ножом слоновой кости, что еще больше увеличивало их шансы на успех. Но Санни также помнил, что говорила ему мастер Джет, не все пробужденные, пытающиеся победить испытание заклинания, должны были преследовать одну и ту же цель. Иногда их решения и идеалы сталкивались, делая их врагами. Мысль о том, что Мордрит может стать врагом в этом и без того непреодолимом аду, пугала его. Принц Ничего был, возможно, самым опасным противником, с которым он когда-либо сталкивался. Обратится ли Мордрит против остальных четырех людей, вошедших в семя, невозможно было сказать. Он не был жестоким, просто так и не был таким безумным, как все думали. Его ненависть была направлена на Валор, а не на них. Но в то же время Санни не мог сказать, что изгнанный принц был полностью в здравом уме. Что-то в нем было такое. Когда Санни смотрел Мордриту в глаза, ему казалось, что в них чего-то не хватает. Это была очень маленькая разница, но именно она делала встречу с принцем ничего странной и тревожной. Мордрит был неучтенным фактором, чьи действия Санни просто не мог предсказать. Нет смысла зацикливаться на этом сейчас. Если я не найду способ выбраться из этого мрачного места живым, все, что меня ждет, это смерть. Он переместился и слегка зашипел от боли, пронизывающей его тело, исходящей от бесчисленных ран. Санни вспомнил свою битву на арене. Странно, все это было так странно. Некоторые из его сил исчезли, но другие остались. Его аспект, казалось, не пострадал, но связь с заклинанием пропала. Значит ли это, что аспект не был частью заклинания, а существовал вне его? Запертый в несокрушимой заколдованной клетке, Санни нахмурился. Много-много лет назад, когда он прошел первый кошмар и получил свой аспект, ему казалось, что сила исходит откуда-то из глубины души, а не из внешнего источника. Неужели заклинание лишь пробуждало присущие ему силы, запертые в человеческих душах, а не создавало их? Подождите-ка, если подумать, Аура из девяти утверждал, что является пробужденным, и хотя юноша, молча сидевший в соседней клетке, не сказал этого, он тоже был пробужденным. Но в этом древнем прошлом боги были еще живы, как и даймоны. Их страшная война еще не началась, и ткач не исчез, чтобы создать нечто, что предрешит гибели шести богам и шести даймонам, создать заклинание кошмара. Если, конечно, подозрения Санни были верны, это означало, что заклинание кошмара еще не существовало в этой эпохе, но пробужденные существовали, как и кошмарные существа, или испорченные, как их называл юноша. Вертикальные зрачки Санни сузились. Не были ли кошмарные существа также созданы заклинанием кошмара? Какого черта? Сама идея казалась странной и нелепой. Заклинание появилось в бодрствующем мире, вызвав появление первых кошмарных существ из тел зараженных им людей, а также рождение первого поколения пробужденных. Оно призвало пробужденных в царство снов, населенное мерзостями, и подтолкнуло их к поиску и борьбе с семенами кошмаров. Если семя не было побеждено, оно в конечном итоге открывало путь для новых чудовищ в реальность. Сама идея кошмарных существ, аспектов и пробужденных была неотделима от заклинания. И все же, каким-то образом это было не так. Что все это значит? Санни оскалил клыки, одолеваемый мириадами мыслей и растерянностью. Казалось, сам фундамент его мировоззрения вдруг оказался построен на зыбком песке. Он закрыл глаза и нахмурился, чувствуя приближение тупой головной боли, затем поднял две руки и потер лицо, стараясь не порезать его когтями. Внезапно клетка рядом с ним покачнулась. Молодой пробужденный встал и схватился за прутья, уставившись в темноту. Через несколько мгновений он хрипло произнес: «Демон, эй, демон, проснись, они идут». Глава 608. Реинкарнировал как демонический гладиатор в магическом мире. Слава, слава, слава. Санни зарычал и упал на землю, тяжелое тело каменной горгульи придавило его, Когти впились ему в грудь. От его кожи исходило темное сияние, чешуя свернувшейся змеи становилась все более заметной, а затем одно из предплечий мерзости разлетелось вдребезги, разорванное его руками. Существо заревело, его хвост метнулся вперед, как копье. У него не было времени уклониться или отразить удар, поэтому вместо этого Санни просто терпел ослепляющую боль от каменного шипа, пронзившего его плечо, и отталкивался ногами, силясь вскочить на них. В результате его рога ударили горгулью в подбородок, пробив ей череп. Что-то холодное струилось по его лицу, и, мгновенно ослепнув, Санни со всей силы ударил мерзость в грудь, отбросив каменного Голиафа назад. Горгулья разлетелась на множество каменных осколков, когда ее тело ударилось о пол арены. Санни тяжело дышал, его торс представлял собой месиво из разорванной плоти, а затем устало поискал оставшегося врага, который должен был сражаться с пробужденным юношей, если он еще был жив. Второй день в Колизее был одновременно и легче, и мучительнее первого. Было легче, потому что Санни постепенно привыкал к своему новому нечеловеческому телу. Для кого-то другого этот процесс смог бы занять больше времени, но он всегда ставил на первое место приспособляемости контроль над своей физической формой. И плавный стиль боя, которому его обучила Нефис, и танец теней должны были сделать практикующего как можно более гибким и разносторонним, а последний был вершиной гибкости. Таким образом, у него было достаточно практики, чтобы подготовиться к пробуждению в теле настоящего демона, как это ни странно, кто бы мог подумать. Но битвы этого дня были гораздо более смертоносными. Сначала Санни думал, что ему просто не везет, но после того, как они с молодым пробужденным едва выжили в первых двух коробках, юноша поделился знаниями, которые расставили все по своим местам. Очевидно, выжив в предыдущей дневной бойне и добравшись до центра арены, эти двое заслужили привилегию быть добавленными к основному стаду гладиаторов. Другими словами, все и каждая вещь, с которыми они столкнулись сегодня, в прошлом также выиграли 7 боев подряд. Это был самый лучший урожай порабощенных бойцов, более или менее. И финальный этап тоже должен был быть другим. Проклятие. Он почувствовал две стремительные тени на некотором расстоянии от себя, а затем, наконец, увидел их. Его зрение при дневном свете было не самым лучшим, поэтому Санни все больше полагался на чувство тени. Паренек был еще жив, он орудовал простым мечом и ржавым щитом, который достался ему во время их второй схватки. Он танцевал вокруг горгульи, демонстрируя хорошее владение техникой боя и недюжинный талант. Юноша был неопытен, но невероятно талантлив. Его боевое мастерство было, пожалуй, на уровне того, что показал сам Санни на забытом берегу, или даже выше. Не то чтобы это помогло юноше. Какой смысл уметь владеть мечом, если у этого меча нет шансов пробить каменную кожу противника? Да демон, я не смогу долго сдерживать его. Санни вздохнул, затем шагнул сквозь тень и появился позади горгульи в вихре когтей. С громким ревом он врезался в возвышающееся над ним существо и заключил его в смертельные объятия. Под обсидиановой кожей зашевелились стальные канаты его мышц, и с низким рыком Санни поднял тяжелую мерзость в воздух. Боги, так вот сколько весит святая, даже для его демонического тела поднятие монстра подобных пропорций, полностью сделанного из камня, было почти чересчур. Почти. Не останавливая свой выпад, Санни понес горгулью вперед, как скоростной поезд, и разбил существо о шипы, установленные на стене, насадив ее на них. Толпа ревела, выражая свою радость и восхищение его жестокостью. Санни смотрел, как в глазах мерзости гаснет безумный свет, затем сделал шаг назад и тяжело опустился на одно колено. Можете вы заткнуться на минутку, ублюдки. Сегодня он ненавидел зрителей еще больше, чем вчера. Пробужденный юноша был уже рядом с ним и с мрачным выражением лица смотрел на мертвую горгулью. Затем он посмотрел на свой меч и, наконец, на четырехрукое чудовище рядом с ним. «Демон, ты неважно выглядишь». Санни уставился на него своими черными глазами, на его странном, зверином лице не было ни одного узнаваемого человеческого выражения. «Да ну, ты заметил, черт, ну и идиот». Санни, действительно, выглядел не слишком хорошо. На самом деле, он выглядел ужасно. Его обсидиановая кожа была порвана во многих местах, а под ней виднелись куски мышечной ткани. Больше всего беспокоило то, что его изуродованная плоть была залита багровой кровью, но ни единой капли не вытекало из ран, словно обладая собственной волей. В битве с горгульями ему не удалось добиться желаемого результата, во многом потому, что эти чудовища оказались гораздо более сильными и быстрыми, чем те, с которыми он сражался раньше, точнее в будущем. Хотя Санни и не хотел этого делать, он подозревал, что скоро ему придется раскрыть по крайней мере одну из двух своих скрытых карт, змея души или святую. Юноша колебался несколько мгновений, затем внезапно шагнул вперед и положил руку на разорванную грудь Санни. Санни зашипел, потрясенный неожиданным жестом. «Не двигайся, демон, я пытаюсь помочь тебе». «Какого черта?» Внезапно светло-голубые глаза юноши засияли лазурным светом, а вьющиеся светлые волосы зашевелились, как будто их обдувал потусторонний ветер. Теплое ощущение распространилось от его ладони по ноющему телу Санни. Медленно боль отступала, и в то же время разорванные волокна его плоти начали восстанавливаться, срастаясь друг с другом. Чудесным образом через десяток секунд ужасные раны на его теле почти закрылись. Однако юноша сильно побледнел и отступил назад, его дыхание стало учащенным и неровным. Казалось, его душевная сущность была в значительной степени истощена. «Да будь я проклят!» Этот дурак был целителем. Санни не мог понять, смеяться ему или плакать. С одной стороны, пробужденные целители были невероятной редкостью, и иметь такого союзника было очень полезно. С другой стороны, его единственный союзник обладал аспектом, который был абсолютно бесполезен в бою. Железные ворота загрохотали, открывая путь к следующей коробке для убийств. Санни замешкался на несколько мгновений, а затем поднялся на ноги. «Нет, это неплохо. Я могу расправиться со всем, что подкинут нам работорговцы. Он просто должен сохранить мне жизнь». Он взглянул на бледного юношу, затем отрывисто кивнул и направился к воротам. Но прежде чем пройти через них, он остановился и оторвал длинный кончик хвоста мертвой горгульи, а затем протянул его юноше. Каменный шип пробужденного кошмарного существа должен был быть лучше, чем обычное оружие, по крайней мере. Пробужденный немного посмотрел на него, затем вздохнул и бросил меч на землю. Они прошли через ворота, и лицо Санни мгновенно помрачнело.